Глава третья. Замок. Штаб-квартира Великого дома Чудь. Москва. Проспект Вернадского. 25 июня. Суббота. 23:22. Штаб-квартира третьего Великого дома Тайного города, Сиятельного ордена Чудов, располагалась в трех высоких башнях, выстроившихся вдоль проспекта Вернадского справа, если ехать из центра. Официально высотки принадлежали транснациональной корпорации Чудь Ин Компани, считались деловым комплексом и внешне абсолютно соответствовали легенде. По утрам в них стекались служащие, которые по вечерам разбегались по домам. В течение дня на территорию заезжали разнокалиберные автомобили от рабочих фургончиков до запредельно дорогих лимузинов. А обилие антенн показывало, что Чудь Ин Компани ведет дела по всему свету и находится на связи 24 часа в сутки. Впрочем, так оно и было. Гордая Чудь действительно ни на секунду не уходила из эфира, а принадлежащая ей Чудь Ин Компани действительно вела дела по всему миру, но финансовые и промышленные интересы крепких рыжеволосых мужчин, предпочитающих свободные костюмы из натуральных тканей, были только верхушкой гигантского айсберга под названием «Великий дом», той его частью, которую приходилось демонстрировать челам, дабы объяснить богатство ордена. Все остальное от посторонних глаз тщательно скрывалось. Например, тот факт, что в самих высотках и в многочисленных подземных этажах, раскинувшихся под всей территорией комплекса, располагались не только офисные и технические помещения, но и казармы гвардии, бестиарий кошмарных существ, которых человские ученые считали выдуманными или давно вымершими, лаборатории, сокровищница и прочие необходимые для жизни ордена помещения. Центральная башня считалась главной, и в ней, помимо всего прочего, находились тронный зал и покои главы ордена, великого магистра Франца де Гира, который в это самое время сидел в своем кабинете и молча смотрел на разожженный в камине огонь. Несмотря на лето, в отделанном грубым камнем замке было прохладно, и тепло умирающих поленьев приятно ласкало ноги великого магистра. А пляшущие языки огня помогали отвлечься от повседневности и подумать. А подумать было о чем. Кровавые события в зеленом доме странным образом совпали с легкими, пока еще легкими, потрясениями в ордене. Бури не случилось, но складывалось впечатление, что кто-то могущественный, но при этом незаметный, тихонько бросил в центр озера под названием Чудь камень и прищурился, разглядывая побежавшие волны. Орден заволновался, заколыхался, и в воздухе появилось едва ощутимое предчувствие кровавого урагана. На милость великого магистра совершенно неожиданно сдался Винсент Шарге, талантливый мастер големов, знаменитый и безжалостный убийца. 2 года назад Винсент расправился с де Карге, магистром ложи Саламандр, страшно отомстив тому за смерть единственного сына, после чего сбежал от суда Великого дома и, по слухам, примкнул к Ярге, первому князю Навов. А несколько недель назад Шарге организовал кровавую бойню на свадьбе королевы Всеславы, отправив на тот свет жрицу Тамилу и барона Мечислава, жениха Всеславы и отца ее ребенка. Вчера же Винсент явился в замок, но предупредил о своих намерениях Людь, и разъяренная Ирина, бывшая сутки назад воеводой дочерей Журавля, устроила публичный скандал, грубо потребовав от Дегира выдачи преступника. Эмоции в очередной раз помешали Ирине поступить по-умному, и Францу не оставалось ничего иного, как выставить воеводу из замка. Но дальнейшие события у зеленых отодвинули их на второй план. Сейчас ведьмам не до Шарге. Но Дегир не сомневался, что как только Всеведа станет берегиней трона, она немедленно вернется к проблеме. Всеведе требовались подвиги, чтобы убедить Великий дом поддержать ее на выборах королевы. И старая жрица обязательно разыграет карту под названием Винсент. До войны дело вряд ли дойдет, но стычки произойдут обязательно. Стычек Франц не боялся. В бытность своим мастером войны, то есть высшим боевым магом ордена, он крови навидался и знал, как следует ответить взорвавшимся ведьмам. Настораживало его другое. Во-первых, синхронность происходящих событий, точнее их продуманная последовательность. Кукловод, в котором все подозревали Ергу, учинил хаос в зеленом доме и тут же начал щупать орден, словно разминая его перед грядущими неприятностями. Во-вторых, Дегира смущала ярость, с которой Шарге обрушился на него во время ареста. Старик сдался в присутствии множества рыцарей и использовал получившуюся трибуну для дерзкой атаки на великого магистра. Обвинения были привычными, но отравленные раны затягиваются плохо, и Дегир не сомневался, что среди чудов есть те, кто согласился с каждым словом Винсента, а значит, нужно ответить продуманно и веско, а не просто заткнуть убийце рот. И в этот самый миг, словно отвлекая его от тяжких дум, зазвонил личный телефон Франца. Он поморщился, но все-таки вытащил из кармана трубку и посмотрел на экран. Вздохнул. «Так и знал, что ты...» И усмехнулся, нажав на кнопку ответа. «Сантьяго? Великий магистр? Не спится?» — ехидно осведомился Франц. «Предположил, что вы предаетесь размышлениям, и решил позвонить», — в тон ему ответил Нав. «Чтобы испортить мне настроение? Просто поболтать. Вы что-нибудь слышали о судьбе несчастной Всеславы?» Поскольку комиссар темного двора редко задавал бессмысленные вопросы, Дегир насторожился. «Нет, не слышал. А вы?» «К сожалению, нет. Трудно поверить». Франц отпустил короткий смешок, позаботившись, чтобы его услышал Нав. «Ходят слухи, что в Измайлово была стычка между дочерьми журавля и гиперборейской ведьмой». «Ничего об этом не слышал», — искренне удивился Сантьяго. «И чем же все закончилось?» «Кровью». «Жаль, что в тайном городе воцарилась атмосфера ненависти. Полностью разделяю ваше беспокойство и обещаю, что постараюсь не допустить хаоса». «Спасибо, Франц». На этом Дегир счел шутливую прелюдию законченной и другим тоном осведомился. «Не хотите ничего сказать?» Однако Темный не смог остановиться так же быстро и с чувством продолжил. «Я искренне рад, что в это сложное время орден кажется островом спокойствия и образцом надежности». «Сантьяго!» «Извините, Франц». Нав помолчал. «Честно говоря, я не уверен, что Всеслава...» И тут же поправился. «Королева Всеслава, конечно же. Так вот, я не уверен, что в дальнейшем королева Всеслава будет оказывать какое-либо влияние на судьбы тайного города». И сама фраза, и многозначительная оговорка, которую допустил комиссар, четко показали, что он не верит в возвращение Всеславы на престол и пытается выяснить мнение великого магистра. «Жаль», — коротко ответил Дегир, — «но раскрывать карты пока не стал». «Мы с вами не имеем права оперировать таким понятием, как жалость, Франц», — тихо произнес Темный. «Мы несем ответственность перед нашими домами». «Я знаю», — великий магистр вновь помолчал. «Всеслава была предсказуемой, а на смену ей придет очень жесткая женщина. Но нам придется с ней работать». «Согласен. И будет разумно, если мы встретим новую королеву плечом к плечу, Франц. В истории наших великих домов было много неприятных страниц, но наши стратегические интересы в целом совпадают. Чуть и Навь хотят оставаться свободными и независимыми и не желают войны с доминирующей на планете расой, то есть с челами. Чуть и Навь устраивает сложившийся статус-кво, и они знают, что Ерга явился, дабы его разрушить». «Вы можете на меня положиться, Сантьяго», — твердо ответил Дегир. «Я четко осознаю границы нашего сотрудничества и в их пределах буду верным союзником». «Я не сомневался, Франц. Теперь вы дадите, наконец, честный ответ на мой вопрос о Всеславе?» «Для вас это важно?» «Я уважал барона Мечислава за ум и твердость. Я видел, как барон возглавил последнюю атаку во время лунной фантазии и восхищаюсь его мужеством. Я сожалею о его гибели, к тому же в такой день, и хочу помочь его женщине и его ребенку», — ответил Дегир. «Я знаю, что мы не можем действовать официально, но если в ваших тайных делишках возникнет сбой, вы знаете, к кому обратиться за поддержкой». «Удивительное дело, Франц», — грустно улыбнулся комиссар. «Королеву Всеславы любили подданные, действительно любили, в этом нет сомнений. Но когда она попала в беду, ее самыми верными друзьями оказались давние и беспощадные враги. Всеслава стала жертвой великолепно задуманной интриги. И это вторая причина моего звонка», — тут же сменил тон Сантьяго. Вы уже решили, что будете делать с Шарге?» «Разве это не внутреннее дело ордена?» — притворно удивился Дегир. «Нет, не внутреннее», — не принял шутки Нав. «Зеленые уже потребовали выдачи Шарге, а значит, ваш рыжий убийца начинает влиять на отношения между великими домами. Они и без него запутаны». «Не уверен, что смогу отдать Винсента зеленым», — честно ответил Франц. «Прекрасно понимаю», — кивнул комиссар. «Позволите дать совет?» «Ведь вы мне для этого и позвонили. Тем не менее, я ни слова не скажу без вашего позволения». «Говорите, Сантьяго, говорите», — махнул рукой Дегир. «Однажды ваш совет уже спас мне жизнь, и надо быть глупцом, чтобы отказываться от следующего». «Спасибо, Франц». Нав выдержал короткую паузу. «Скажите, где сейчас находится Шарге? Надеюсь, в чахоточной шахте?» «Именно в ней». «Прекрасный и разумный выбор, Франц», — одобрил комиссар. «А теперь, собственно, совет. Заприте дверь в шахту и выбросьте ключ. Не навсегда, на пару недель, но до тех пор, пока в тайном городе все не образуется и не возникнут новые правила игры между великими домами. Уберите Шарге из игры, Франц. Смахните с доски и на время забудьте о его существовании. Иногда бросайте в вентиляционные отверстия еду и жестяные банки с водой, но и только. Не слушайте его, не разговаривайте с ним, а самое главное, не судите его. То есть не доставайте Винсента из шахты. Охрану поручите самым доверенным лицам. Если таковых нет, встаньте у дверей сами. Но еще раз, не доставайте Шарге из тюрьмы». «Почему?» На этот раз Дегиру не пришлось играть удивление. Он действительно не понимал резонов Сантьяги. И тот не стал их скрывать. «Потому что Винсент сдался не без причины, Франц. У Шарге есть план. Этот план требует активного участия в событиях, то есть громкого судебного процесса. И сейчас вы подыгрываете ему. Разрушьте его план, Франц. Уберите Шарге. Это идеальный выход из положения». «Пассивное поведение не может быть идеальным», – пробормотал Дегир. «Для активного у нас слишком не хватает информации», – парировал Нав. «Почему сдался Шарге?» «Не знаю. Он хочет взбаламутить орден?» «Скорее всего», – кивнул великий магистр. «Его речь во время ареста это подтверждает. Винсент был весьма красноречив и напорист. Вот видите? Я дал слово провести разбирательство. Я помогу вам придумать достойную причину для отсрочки суда». Но шаг, который был очевиден для темного, оказался невозможен для главы ордена. «Сантьяго, я не играю своим словом», — строго ответил Франц. «К тому же я видел глаза рыцарей во время появления старика, а главное, во время его пылкой речи. Если я спрячу Винсента и промолчу, меня сочтут трусом, а сейчас мне это не нужно». «С этим я соглашусь», — помолчав, ответил Нав. «Обвинение в трусости не красит лидера Великого Дома, особенно Великого Дома Чуть. Но я ведь говорил не о заочном приговоре Шарге, а лишь о том, чтобы отложить суд. Объявите, что в связи с напряженным положением в тайном городе проведение разбирательства невозможно. Вас поймут. Еще скажите, что необходимо время для расследования. Поклянитесь, что ни за что не выдадите Шарге зеленым. Потом убейте его». «Что?» — взвился великий магистр. «Шучу, Франц, шучу», — успокоил собеседника темный. «Но в этом предложении есть определенный смысл. Сантьяго, пожалуйста, перестаньте. Как скажете». Они помолчали несколько секунд, после чего Дегир вздохнул. «Вы снова дали мне отличный совет, Сантьяго. Но, к моему глубочайшему сожалению, придется от него отказаться. Я должен судить Шарге завтра, как публично обещал, и должен наказать его за убийство магистра Декарге. Только в этом случае чуды поверят, что я не собираюсь отдавать Винсента зеленым. И еще чуды поймут, что я не боюсь открытой дискуссии, и мне есть что сказать». Комиссар понял, что услышал окончательное решение, и завершил тему. «Это ваш выбор, Франц, но будьте осторожны». «Я постараюсь», — с улыбкой пообещал Дегир. Москва, улица Курганская, 26 июня, воскресенье, 00:15. «Твое появление стало для нас неожиданностью. «Нет», — спокойно перебила жрица Снежану Яна. «Вы знали, что увидите Ингу и меня». «Я думала, что увижу Кортеса и тебя». «Нет, не думали», — продолжила давить Маннергейм. «Вы понимали, что после всех сегодняшних событий Кортес не станет рисковать и отправит навстречу меня». Яна не хотела ссориться с высокопоставленными ведьмами и, возможно, будущими клиентами, но наигранные замечания Снежаны вывели девушку из себя и сделали ее тон жестким. К тому же в глубине души Яна обвиняла собеседниц в том, что случилось с Всеславой, и это обстоятельство тоже отражалось на ее поведении. Дальше разговор должен был пойти по спирали. Яна огрызнулась, разозлила Снежану, которая не осталась в долгу, и язвительно уточнила. «Кортес решил спрятаться за юбку?» Гиперборейская ведьма зло хмыкнула в ответ. «Кортес доверил переговоры тому, кто может убить вас обеих, не отрываясь от вечернего чая. И все должно было закончиться скандалом. Оставь свою самонадеянность, гиперборейская тварь!» Но мудрая параша успела вклиниться в разговор и вернуть его в конструктивное русло. «Тайный город лихорадит», — громко произнесла старая жрица, вставая между припирающимися ведьмами. «Льется кровь, все вокруг злятся, нервничают и срываются. Давайте не будем вести себя, как все». «Мы хотим извиниться за резкость», — быстро сказала Инга, не позволив подруге подать голос. «Больше такое не повторится». Крепко сжала руку Яны, но при этом выразительно смотрела на Снежану. «Я погорячилась», — выдавила из себя молодая жрица. Учитывая обстоятельства, два этих слова были равноценны россыпи извинений с посыпанием головы пеплом. Яна растянула губы в усмешке, и мир был восстановлен. «Вы хотели нас видеть», — напомнила Инга. «У нас есть предложение», — подтвердила параша. «Контракт? Предложение». Звучит подозрительно. «Дело слишком деликатное, чтобы мы могли предложить контракт», — честно ответила параша. «Если с вами что-нибудь случится, наши имена ни в коем случае не должны всплыть». «Но мы обещаем очень щедрое вознаграждение», — спешно добавила Снежана. «В 3 раза больше обычного гонорара». «Они сговорились, что ли?» — вздохнула про себя рыжая. Но вслух сказала другое. «Мертвым деньги без надобности. А вы не умирайте. То есть не позволяйте себя убить». «Пока не позволяем», — буркнула Яна и добавила. «О чем идет речь?» Они встретились в секторе Великого дома Людь, но в такой глуши, что ее можно было назвать нейтральной территорией. Встретились, принимая максимальные меры предосторожности. Прибыли на обычных автомобилях и тщательно замаскировавшись. Перед разговором активировали черную пирамидку Навского оберега, который давал 100% гарантию того, что ни одно слово не будет услышано или прочитано недругами, но все равно не чувствовали себя в безопасности. И жрицы, и наемницы то и дело оглядывались, и их очевидная нервозность лучше всяких слов характеризовала царящее на встрече настроение. «Прежде чем перейти к делу, мы хотим узнать, что произошло в Зеленом доме», — произнесла Инга. «Для подробного рассказа потребуется неделя», — отрезала Снежана. «Расскажите кратко», — пожала плечами рыжая. «Тем более сами события нам известны, мы хотим послушать их интерпретацию». «Зачем?» «Чтобы решить, принимать ваше предложение или нет», — вернула себе слово Яна. «Мы должны понимать, что происходит и что движет вами». «Нами движет верность королеве Всеславе», — тут же ответила Снежана. «А как можно интерпретировать события?» «Переворот!» – жестко бросила параша. «В Зеленом доме происходит, а точнее уже произошел, дворцовый переворот. Убиты жрицы Любава и Мирослава, бароны Годун, Витинек и Светилюб, Ярина, воевода дружины дочерей Журавля, дискредитирована и скрывается, Ожега, воевода секретного полка, скрывается без объяснения причин, где королева неизвестна, а Всеведа завтра станет берегиней трона». «За переворотом стоит Всеведа?» «Я считаю, да». «Мы хотим разобраться», — добавила Снежана, «и поэтому обратились к вам». «Неофициально?» — уточнила Инга. «Да, неофициально», — подтвердила молодая жрица. «Вы ведь понимаете, что если мы попадемся, Всеведа без колебаний применит к нам поцелуй русалки и узнает, что за нами стоите вы», — произнесла Яна, «хоть и неофициально». «А вы не попадайтесь», — посоветовала Снежана. Тем более, что сразу после поцелуя русалки вас уничтожат. Это верно. Хорошо, что мы понимаем друг друга. Так что нужно сделать? Жрицы переглянулись, и Параша спокойно сказала: «Мы хотим, чтобы вы допросили Градиславу или Ванду. Они наиболее близки Всеведе и точно знают, что происходит». Наемницы ожидали чего-то подобного, но все равно выразили удивление. «Вы хотите, чтобы мы похитили и допросили исполняющую обязанности воеводы дружины дочерей журавля или исполняющую обязанности жрицы?» — протянула Инга. «Вы не размениваетесь на мелочи». «Спасибо. Вы понимаете, что мы станем врагами великого дома Людь? Я ведь сказала, не попадайтесь, и все будет хорошо. Кто станет допрашивать пленницу? Мы?» Это был важный вопрос, напрямую связанный с ходом операции. В какой момент жрицы выйдут из тени и выйдут ли вообще? Если Снежана и Параша собираются отдать на откуп наемникам весь риск, соглашаться на их предложение не имело смысла. Но зеленые прекрасно знали черту, которую не пересечет даже самый отчаянный искатель приключений. «Нет», — покачала головой старуха, — «вы доставите пленницу, и мы сами ее допросим». «Я хочу знать все, что она скажет», — твердо произнесла Маннергейм. «Зачем? Таково мое условие. В чем его смысл?» «В том, чтобы не быть слепой», — объяснила девушка. «Возможно, за переворотом стоите вы со Снежанной. Похитили королеву и теперь пытаетесь атаковать соперниц. Ответы пленницы помогут мне убедиться, что ваша интерпретация событий верна». «Тебе не все равно?» — скривилась молодая жрица. «Мы платим деньги, ты делаешь». «Мертвым деньги без надобности», — повторила я на слова подруги. «Информация поможет нам выжить». «Мы согласны на твое присутствие на допросе», — произнесла Параша. «Но при условии, что ты не передашь информацию навам или чудам». «Логичное требование», — кивнула Яна. «Я согласна». «Тогда договорились». «Что-нибудь еще?» — спросила Снежана. И не удержалась от саркастического замечания. «Кроме денег». «Нужен контракт». «Нет, не обсуждается», — отрубила Маннергейм. «Во время операции нам придется убивать наших соплеменниц, и мы хотим быть уверены, что вы нас прикроете. Если вы сохраните власть, то поможете нам избежать конфликта с Людью. А для этого нам нужно разделить ответственность». «У вас будет контракт», — после паузы сказала Параша. «Теперь мы договорились». Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, Москва, Царицынский парк, 26 июня, воскресенье, 00:16. Жители тайного города, люды, чуды, навы и представители вассальных семей, те, кто мог спокойно пройтись по улицам, и те, кому приходилось постоянно носить активированные артефакты морока, маги и немаги, чистые и полукровки, отважные воины и миролюбивые торговцы, все они делились на тех, кто брал с собой в ванну дырку жизни, и тех, кто рисковал купаться без нее. Это, конечно, шутка, но, как в любой шутке, смешного в ней присутствовало не так уж и много. Артефакт «Дырка жизни» создавал портал в приемную московской обители, штаб-квартиру древней семьи медиков и врачевателей. Работал, как правило, автономно, чутко прислушиваясь к состоянию здоровья хозяина, и лежал в карманах подавляющего большинства жителей тайного города. Эрлийцам доверяли свои жизни все, включая высших иерархов великих домов, и потому не было ничего удивительного в том, что раненый Сдемир отправился к ним, а не во дворец или крепость Домена. В обители окровавленного юношу немедленно окружили 7 или 8 эрлийцев. Все-таки прибыл не кто-нибудь, а обладатель полного страхового пакета запредельного уровня «Алмазный плюс», и принялись наперебой приводить дорогого, во всех смыслах слова, гостя в порядок. У Сдемира взяли на анализ кровь, мочу, кал, слюну, кусочек кожи и волос, провели магическое сканирование, измерили давление и пульс, провели повторное магическое сканирование, поскольку двое врачей едва не подрались из-за какого-то пятнышка в районе правого колена. Велели проглотить универсальный антидот от большинства известных ядов. Сделали прививку от столбняка, бешенства и коклюша. Собирались отправить на полную МРТ, но Сдемир отбился. Ах, да, нанесенную Ардал рану заклеили через 47 секунд после того, как молодой барон оказался в цепких лапах эскулапов, и больше не обращали на нее внимания. В итоге проклинающий все на свете Сдемир заперся в палате, пообещал оторвать голову любому врачу, который осмелится к нему войти, и принялся строить план побега. Там-то его и отыскал Сантьяго. Вежливо постучал, послушал ругательство, покачал головой, отмечая, что в этом искусстве юноша не достиг даже уровня отца, не говоря уж о настоящих виртуозах из армии Зеленого дома или гвардии великого магистра, приоткрыл дверь и уверенно шагнул внутрь. «Рад, что с вами все в порядке, Сдемир». Появление Нава стало для молодого барона неприятным сюрпризом, но он, на удивление, быстро пришел в себя и небрежно предложил: «Присаживайтесь», и махнул рукой на кресло, не поднимаясь с дивана. Особенно самонадеянные чуды, люди и представители иных рас по-хамски вели себя с комиссаром темного двора, пытаясь таким образом продемонстрировать свою значимость или силу. Когда-то давно Сантьяго такое поведение задевало, и пару раз оно стало поводом для дуэли. Но 6 или 7 тысяч поколений назад комиссар окончательно перестал реагировать на подобные мелочи. Говорят, рана оказалась несмертельной. Вы разочарованы? Как раз наоборот. Я давно хотел с вами поговорить, Сдемир, и рад, что Ардала не сумел этому помешать. К сожалению, он убил 2 моих друзей, вздохнул юноша. Не сомневаюсь, это был отчаянный бой. О чем вы хотели поговорить? В первую очередь, конечно же, позвольте выразить соболезнования по случаю трагической кончины уважаемого барона Витинега, предельно деликатно произнес Нав. Отец не упоминал, что вы были знакомы. Возможно, не хотел вас расстраивать. Расстраивать? Несколько мгновений молодой барон хлопал глазами, а затем до него дошло. Вы шутите? Безусловно, Сантьяго улыбнулся, однако черные глаза оставались внимательными. Отцы не всегда выкладывают сыновьям некоторые подробности. У вас были доверительные отношения. И вы знаете, что он делал в Измайлово? Не уверен, что я могу обсуждать это с вами, комиссар, молниеносно среагировал Сдемир. Почему, удивился Темный. Я, к примеру, знаю, что ваш уважаемый отец делал в Измайлово в компании Любавы, Мирославы, Ружены и их баронов. Вы можете только догадываться. Совершенно верное уточнение. Благодарю вас, комиссар. Вам, наверное, часто говорят, что вы умны не по годам. Услышать эту фразу от вас особенно приятно. Я рад, что смог доставить вам это маленькое удовольствие. Сантьяго вновь улыбнулся. Он давал понять, что ему нравится и то, как разворачивается разговор, и сам собеседник. Однако на Сдемира дружелюбие Нава не произвело никакого впечатления. Юноша оставался вежлив, но холоден. Не знаете, когда ирлийцы собираются вернуть мне одежду? «Как только я отсюда выйду», — усмехнулся Темный, ничуть не обидевшись на весьма нахальный вопрос. «То есть наша встреча не случайна?» — притворно изумился молодой люд. «Воины, которые погибли, Дынка и Осмол, это ваше личное дело?» «Почему вы спрашиваете?» «Их смерть не укладывается в развитие событий», — объяснил Сантьяго. «Ни тот, ни другой не имеет никакого отношения к перевороту и не является вашими конкурентами в борьбе за титул барона». «Вижу, вы не упускаете ни одной детали». «Я комиссар темного двора», — напомнил Нав, глядя на Сдемира в упор. «Я могу быть очень хорошим, полезным другом». «Пытаетесь меня завербовать?» «Вы вот-вот станете бароном, Сдемир. Говорить о вербовке глупо», — легко рассмеялся Сантьяго. «Что же касается дружбы, ее декларацию можно сопроводить определенными оговорками. Например, согласиться с тем, что мы дружим только во время этого кризиса». «Это называется временный союз», — уточнил юноша. «Можно и так», — не стал спорить Нав. «Главное, он принесет пользу и вам, и великому дому Людь». Короткая пауза. «Великому и независимому. Понимаете, что я имею в виду?» «Вы считаете, что независимости великого дома что-нибудь угрожает?» — поднял брови Сдемир. Высказал предположение. «Я с вами не согласен. Ваше право. Спасибо, что признаете его за мной. Я не привык навязывать свою точку зрения, и от всех моих предложений можно отказаться», очень дружелюбно произнес Сантьяго. «От любого предложения можно отказаться», согласился с ним барон. «А вот от данного слова гораздо сложнее. и усмехнулся, показывая, что объяснил все. «Я вас понимаю, Здимир», — медленно произнес Нав. «Иногда обещания действительно стоят жизни». «Верно». «В таком случае мне пора». Сантьяго поднялся и отвесил юноше легкий поклон. «Всего хорошего. Напомните ирлийцам насчет одежды». «Обязательно». Комиссар вышел из палаты, аккуратно прикрыв за собой дверь, и неспешным шагом направился к выходу, прикидывая, с чьей помощью он сможет узнать, за что Здимир убил Асмола и Дынка. Москва. Крамышевская набережная, 26 июня, воскресенье, 00:19. «Ты выбрала странное место для встречи», — негромко произнесла Ожега, подходя к стоящей у парапета Ирине. «Почему?» — поинтересовалась та, не поворачивая головы. «Это же сектор Нави. Разве мы с ними воюем?» «Нет». «Ну тогда что тут странного?» «Ну, не знаю». Воевода секретного полка запнулась и подумала, что зря затеяла этот глупый разговор. «Рада видеть тебя, Ожега», — мягко произнесла Ирина. «Я тоже рада», — Фата вновь сбилась. «Привет. Они никогда не были особенно близки, поэтому молодая воевода не понимала, как следует себя вести с бывшим командиром дочерей». «Привет», — Ирина видела, что Ожега не в своей тарелке, и решила развить упомянутую ею тему, чтобы собеседница разговорилась. «В нашем секторе, увы, меня сразу выдадут в Севеде». «А здесь?» «А здесь темные хранят нейтралитет. За твою голову объявлена такая награда, что шассы наверняка уже с ног сбились», — хихикнула Ожега. «Они своего не упустят». Прагматичность носатых торговцев вошла не в одну поговорку тайного города. Однако Ирина знала, как выстроены отношения в Великом доме Навь, и всерьез ответила. «Темный двор — это темный двор, Ожега. И если Шас меня заметит, то позвонит не во дворец, а Сантьяге, узнать, можно ли меня сдавать. А Сантьяго запретит». Произнося последнее слово, Ирина поняла, что проговорилась, и прикусила язык, мысленно обругав себя последними словами. Воевода не хотела, чтобы глуповатая Ожега узнала о ее отношениях с темными, и теперь лихорадочно пыталась сообразить, как можно объяснить оговорку. «Почему ты думаешь, что комиссар тебя не выдаст?» — насторожилась Ожега. «Потому что в интересах Сантьяги, чтобы я как можно дольше оставалась на свободе», — нашлась Ирина. «Так он будет давить на Всеведу». «Звучит логично», — глубокомысленно согласилась воевода секретных. «Потому что так и есть на самом деле». Ирина долго сомневалась, стоит ли звонить Ожеге. Она искренне считала слабую воеводу секретного полка одной из главных кадровых ошибок Всеславы, предположила, что Ожега обязательно перейдет на сторону побеждающей фракции, но, покопавшись в новостях Тигроткома, увидела, что та прячется, и рискнула выйти на связь. В конце концов, Ожега оставалась легитимным и незапятнанным руководителем второй по значимости силовой структуры Великого дома «Людь», и это делало ее потенциально важной союзницей. Но в первую очередь следовало выяснить, почему перепуганная девица до сих пор не вернулась в расположение полка. «Почему ты прячешься?» «В смысле?» «В прямом смысле», — чуть повысила голос Ирина. «Со мной все понятно. Меня оклеветали и теперь ищут, чтобы убить. А почему не вернулась в полк ты?» «Я?» Было видно, что Ожега хочет солгать, но поняла, что опытная собеседница без труда определит вранье и передумала. «Я следила за тем, что происходило в Измайлово». Сначала Ирина не поняла, о чем идет речь, и глупо уточнила. «Следила за доменом?» «Следила за тем, что творилось в крепости», — пояснила Ожега. «Всеведа рассказала мне о том, что заговорщики собираются провести совещание, и я решила узнать, о чем они будут говорить». Ох, это был серьезный удар. До сих пор Ирина не оставляла надежду связать Всеведу с Любавой и Мирославой, доказать, что Всеведа знала о готовящемся перевороте и устранила конкуренток, но вовремя сделанный донос сделал этот план невыполнимым. Теперь никто не поверит, что Всеведа была заодно с заговорщиками. Откуда она узнала о совещании? «Всеведа сказала, что ей предложили принять участие в заговоре», — ответила Ожега. «Но она не собиралась предавать королеву и сообщила о встрече мне». «Интересно», — протянула Ирина. «Правда?» – оживилась Ожега. «Вот и мне показалось интересным ее сообщение. Получается, Всеведа во всем поддерживает Всеславу и желает ей добра?» Воевода решила не дожидаться, пока умная командующая секретным полком догадается, что раз Всеведа верна Всеславе, значит, измайловских заговорщиков уничтожили по приказу Ирины, и перебила ее прямым вопросом. «Что ты узнала в Измайлово? В смысле, что ты узнала такого, что решила прятаться?» «Ну?» Ожега потерла лоб, напомнив воеводе, пришедшую на экзамен школьницу. «Естественно, пришедшую после шумной ночной вечеринки и подготовящуюся разве что к похмелью. Они собрались. Любава, Мирослава, Бакула, Годун, Витинек и Светилюб. Сначала ждали Всеведу, потом решили, что она не придет, и начали без нее. Но что? Первая странность заключалась в том, как вел себя Витинек», — поведала Ожега. «То есть, как барон говорил о Всеведе?» «Как барон говорил о Всеведе?» — нетерпеливо уточнила Ирина. «Витинек говорил о ней так, будто Всеведа не имела ничего против участия в заговоре и лишь по чистой случайности не смогла прибыть в Измайлово», — сообщила молодая Фата. И замолчала, сообразив, что этот вывод противоречит недавно прозвучавшей мысли, что Всеведа верна Всеславе. «Это ничего не значит», — подумав, произнесла Ирина. «Всеведа всю жизнь проработала в контрразведке. Она умная, хитрая и лживая. Она могла задурить голову барону как раз для того, чтобы спокойно сдать его королеве». «То есть ты веришь Всеведе?» И в этот миг Ирина поклялась себе, что если им удастся справиться с переворотом, она ни за что не позволит Ожеге остаться во главе секретного полка, потому что назначение глупой девицы можно было объяснить лишь крайним помутнением Всеславы от тяжело протекающей беременности. А факт присутствия Ожеги среди высших иерархов Великого дома Людь являлся позором для древней семьи. «Я пытаюсь разобраться», — медленно ответила Ирина. «Я хочу знать правду, даже если это будет стоить мне головы». «Мы все хотим знать правду», — не стала отрицать секретная воевода. «Именно», — кивнула Ирина и продолжила расспросы. «Барон Витинек был членом заговора?» «Да». «Причем он вел себя так, словно стоял у истоков готовящегося переворота». «Могло получиться так. После смерти Томилы королева своей властью назначила в Кузьминке Всеведу. Барон Витинек попытался ее завербовать. Всеведа сделала вид, что поддается, а сама обратилась к тебе», — вслух произнесла Ирина. «Во всяком случае, так происходящее выглядит со стороны». «Я тоже об этом подумала», — подтвердила Ожега. «А самое страшное заключалось в том, что опровергнуть подобную историю казалось невозможным. Во всяком случае, Ирина не видела подходящих брешей в этой безупречной стене». «Тогда почему ты прячешься?» — вновь надавила она на секретную. «Что еще ты увидела или услышала такого, что вынуждает тебя бояться Всеведу?» «Я не боюсь», — взвелась Ожега. «Да я тебя насквозь вижу», — прошипела Ирина, которой надоело тратить время на глуповатую девицу, и секретная в очередной раз сдалась. «Ну да, было кое-что еще». «Что именно?» «Ну, на этот раз Ожега держалась чуть дольше, почти полминуты, но все равно рассказала. Когда началось совещание, они активировали Навский оберег. Это ожидаемо. Но я все равно продолжала наблюдать и точно знаю, что Ардала появился не снаружи. Он не входил в комнату, не возник в ней из портала, и Ардала появился внутри зоны действия оберега». «Ага, а я все думала, как же он ухитрился пробраться в крепость?» Ирина прищурилась. «То есть либо кто-то из заговорщиков предатель, либо его использовали в темную, снарядили артефактом с големом и отправили в Измайлово на смерть. Продолжай». «Когда все закончилось, я слышала обрывок разговора между Бакулой и Руженой», — сообщила Ожега. «Бакула сказал, что голема притащил Витинек». «Ах, вот значит как». «Что значит как?» «Это значит, что все гораздо серьезнее, чем я предполагала», — ответила Ирина. «Дело в том, что Ардала ввели смертельную инъекцию. Яд разрушает голема изнутри. Если он не будет вовремя принимать противоядие, то распадется на атомы». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Ожега. Инъекцию сделали по моему приказу. Когда он сидел в мшелом погребе, перед тем, как его выпустили из мшелого погреба. То есть, это все-таки ты была, не сдержалась Ожега. Но зачем? Зачем ты это сделала? У меня был план. Убить заговорщиков? Убить Всеведу, не стала скрывать Ирина. Но все пошло наперекосяк. Почему ты хотела убить Всеведу? Задала глупейший вопрос секретная. Потому что не хотела верить ей. И теперь убедилась, что была права. Усмехнувшись, произнесла Ирина. Я держала Ардала на коротком поводке, и только у Винсента Шарге была возможность надавить на голема так, что он рискнул меня обмануть. Получается, Шарге действовал совместно с Витинегом и, возможно, со Всеведой. Опять Всеведа всплеснула руками Ожега. Зачем ей понадобилось убивать заговорщиков? Чтобы обвинить в этом меня, объяснила Ирина, мысленно поражаясь глупости собеседницы. Меня вывели из игры, Ожега. Дружина дочерей журавля как будто не заметила исчезновения королевы, а останься я на посту, мы уже арестовали бы заговорщиков и не допустили бы бойню во дворце. Предположим, Ожеге было трудно уследить за умозаключениями Ирины, а главное понять их, но она очень старалась. Но зачем Витинек принес навстречу Ардала? Барона ведь убили. Полагаю, Витинек не знал, что подписывает себе смертный приговор, размыслив, предположила Ирина. Барону сказали, что Ардала убьет всех, кроме него и Ружены, но в действительности голем получил иной приказ. Почему? Чем Витинек не устроил Всеведу? Тем, что у нее есть лучший кандидат на роль барона, Здимир, который в это самое время пришел ко мне и попросил убежища. Я впустил Здимира в крепость Соколов. Он ударил нас в спину, а теперь оправдывается тем, что мстил за отца. Запутанно, вздохнула Ожега. Не запутанно, а сложно, поправила ее Ирина. Всеведа рвется к власти, но не просто к власти. Она последовательно истребляет верхушку Великого дома, избавляясь от сильных и самостоятельных. Боюсь, что Всеведа собирается изменить систему власти. Всеведа планирует установить династию, догадалась Ожега. Да, ей не позволят. Если она будет достаточно жестока, то вскоре не останется никого из тех, кто может ей что-то запретить. Ирина двумя руками взялась за парапет и яростно посмотрела на темную-темную Москву-реку. Ардала, ключевое звено истории, он знает, кто его направлял, кто приказал устроить бойню в Измайлово. Если мы сможем допросить голема, то получим необходимые козыри для игры против Всеведы. Ты уже пыталась подчинить себе Ардала, напомнила Ожега. Я не учла вероятности появления в тайном городе Винсента Шарге, призналась Ирина. Но сейчас Шарге сидит в чахоточной шахте, и больше мне никто не помешает. Мне нужна хорошая лаборатория, кое-какие ингредиенты и 2-3 часа времени. Противоядие глушит отраву Вардала, но не способно очистить его организм. Я знаю, как привлечь его внимание даже издалека. То есть, я смогу отравить Ардала, жестко усмехнулась Ирина, и смогу связаться с ним. Мне лишь нужна хорошая лаборатория. Ты со мной? Конечно. Ожега выдержала тяжелый взгляд воеводы дочерей журавля и добавила, что нужно делать. Она не стала говорить о своей преданности Всеславе, о том, что мечтает вернуть королеву на трон и увидеть ее врагов на эшафоте. Сейчас Ожега не сказала ни одного лишнего слова. Ирина ей поверила. «Мне нужна пара редких артефактов, а их абсолютно точно не будет в той лаборатории, в которую я отправляюсь». Москва, проспект Сахарова, 26 июня, воскресенье, 01:03. Определившись хотя бы приблизительно с ближайшими планами и проводив девушек навстречу со жрицами, наемники разбрелись по делам. Кортес заглянул к королеве, убедился, что она по-прежнему без чувств, перекинулся парой слов с повитухой, посмотрел на причмокивающего во сне ребенка, вздохнул и отправился спать, приказав Артему заняться безопасностью. Артем заглянул к королеве, убедился, что она по-прежнему без чувств, перекинулся парой слов с повитухой, посмотрел на причмокивающего во сне ребенка, вздохнул и отправился в кабинет. Там он занялся безопасностью, то есть перевел охранные системы дома в режим «крепость» и плюхнулся на диван, бездумно таращась на экран ноутбука. А Эрба же без спросу притащил к дверям королевской спальни большое, похожее на диван кресло, и устроился на нем. А Эрба сказал друзьям, что чувствует личную ответственность за несчастную, и собрался присматривать за ней так же внимательно, как за Госка. Наемники закупили свежие продукты и все, что требовалось для младенца, и могли не покидать дом в течение недели. А в это самое время Инга и Яна неспешно ехали по ночной Москве во взятом на прокат «Мустанге» и обменивались впечатлениями о встрече. «Как тебе показались жрицы?» — негромко спросила Меннергейм. «Напуганными», — почти сразу ответила Инга. «Идеально подобранное определение», — кивнула гиперборейская ведьма. «Они боятся». «Всеведу? Ты удивлена?» «От Снежаны можно ждать чего угодно», — поразмыслив, ответила рыжая. «А вот Параша давно вышла из того возраста, когда можно бояться». «Чем больше живешь, тем больше хочется», — усмехнулась Яна. «Особенно в том случае, когда многого достигла. Параша известна, богата, обладает властью, и вряд ли она захочет все это потерять». «А Снежана?» «У Снежаны есть время, чтобы снова подняться». Инга растерянно покрутила головой. «Ты же согласилась с тем, что они напуганы?» «Мне кажется, жрицы боятся не Всеведу, а ее напора», — ответила Меннергейм, аккуратно двигаясь по безлюдной улице. «Мустанг шел без морока, и Яна не хотела привлекать внимание дорожной полиции нарушением скоростного режима. Всеведа, если, конечно, за всеми этими событиями на самом деле стоит она, действует с необычайной стремительностью, но при этом безошибочно. То есть ее стремительность просчитана, а отсутствие ошибок показывает, что Всеведа продумала не только собственные ходы, но и большинство ответных действий. Именно это смущает жриц. Всеведа набрала много очков, но это не значит, что она станет королевой», — зло отозвалась рыжая. «Ты не позволишь. И я в том числе. Давно хотела спросить», — Яна бросила на подругу быстрый взгляд. «Почему ты воспринимаешь зеленый переворот настолько лично? Где привычный цинизм?» «Я?» Инга покусала губы, подбирая слова, чуть успокоилась и без надрыва, но все равно достаточно горячо, а главное, убежденно ответила. «Я злюсь даже не из-за Всеславы, хотя мне ее жалко, по-женски жалко, по-бабье. Я злюсь, потому что Ярга хочет разрушить город, который я люблю, вот и все. Я люблю наш мир, Яна, и поэтому рассматриваю нападение первого князя как личное дело». «И снова хорошо сказано», — тихо произнесла гиперборейская ведьма. «Наши мужчины относятся к происходящему так же, но ведут себя спокойнее». «Если все будут горячиться, ни к чему хорошему это не приведет», — рассмеялась Инга. «Тебе тоже следует вернуть хладнокровие». Рыжая прищурилась и наконец-то поняла, что имеет в виду подруга — надежность. Схватка в Измайловском парке была первой в этом кризисе, но не последней. Их ждут серьезные сражения, и гиперборейская ведьма, да и все наемники, чего уж скрывать, хотели бы видеть рядом ту хладнокровную, целеустремленную и трезво мыслящую Ингу, к которой привыкли. «Я не подведу», — спокойно произнесла рыжая. «Хорошо». Мустанг пересек бульварное кольцо и выехал на Мясницкую. Несмотря на позднее время, машин оказалось довольно много, и Яне пришлось совсем сбросить скорость, едва плетясь по загруженной улице. На самом деле сейчас Всеведе мешаем не только мы. Ей также важно ликвидировать Ирину. А жриц? Жрицы, как видишь, растеряны. А Ирина очень важная фигура в защитных построениях Всеславы. Ее последний козырь. Если Ирина докажет свою невиновность, хотя бы в том, что касается убийства жриц и баронов, то это перевернет ситуацию на 180 градусов. Все, что говорила Всеведа, окажется ложью, и она потеряет дом. «Ирина важнее королевы?» – удивилась Инга. «Сейчас да. Зачем же мы ее отпустили?» «Если бы не отпустили, сбежала бы», – ответила гиперборейская ведьма, «вспомни, в каком она была состоянии, когда мы ее спасли». «Тоже верно», – согласилась рыжая. То есть займемся поиском Ерины?» «Много времени это не займет», — успокоила подругу Яна. «Я попросила Бесяева сделать в телефоне закладку на этот случай. И если Ирина до сих пор пользуется нашей сверхнадежной трубкой, мы ее быстро отыщем». «Почему я не удивлена?» — хихикнул Рыжий. «Потому что ты давно меня знаешь». «Потому что разочаровалась в людях в трехлетнем возрасте, когда мальчик в детском саду попросил у меня совочек, а сам гад такой отдал его девочке Маше, которую я терпеть не могла». «Жизнь — это боль. А еще она несправедлива». Инга рассмеялась, но через секунду вспомнила нечто важное. «Подожди, получается, мы забываем о контракте со жрицами?» «Совсем наоборот», — покачала головой Яна. «Сегодня ночь большой охоты. Сегодня Всеведа спустит с цепи всех своих помощниц, и там, где будет Ирина, может оказаться Градислава», — закончила за подругу Рыжая. «Или Ванда. Так давай искать Ирину». Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 26 июня, воскресенье, 01:14. Он точно знал, чего она хочет. Не догадывался, не предполагал, а именно знал. Изучил за то время, что они провели вместе, за бесчисленные ночи, полные упоительной сладости и яркого огня. Он знал, что нужно делать, когда она вот так выгибает спину. Знал, как поступить, когда она начинает мягко переворачиваться на бок, но замирает в ожидании его действий. Знал, где и в какой момент нужно провести рукой так, чтобы услышать сладостный стон. Знал. Ему нравилось доставлять своей женщине удовольствие. Нравилось даже больше, чем получать. Нет, разумеется, Федра не забывала о себе. Но за его восторг отвечала Всеведа, и она хорошо знала, как можно отправить Юрия на вершину блаженства. А он изо всех сил старался закружить голову ей. Женщине, которая сводила его с ума. «Тихонько, тихонько», — прошептала жрица, покусывая губы. «Пожалуйста, не торопись. Ни в коем случае, любовь моя. Мягче, конечно». Но оба знали, что никакого «тихонько» или «мягче» не будет. Зато через минуту, а может чуть раньше, начнется самая упоительная, агрессивная, напористая и взрывная часть невероятного приключения, которое они проживали множество раз, но до сих пор наслаждались так же, как в самый первый. Через минуту запрыгает кровать, и крики наполнят тщательно закрытую от подслушивания и подглядывания спальню. Через минуту или прямо сейчас, и в этот миг зазвонил телефон. «Дерьмо!» – прошептала Всеведа, но даже не обозначила попытку потянуться за подавший голос трубкой. «Ненавижу этот рингтон!» – усмехнулся Федра, покусывая ушко подруги. «Завтра поменяю. Он не ритмичный. Завтра поменяю. Пронзительный. Завтра!» Всеведа застонала, и звонок молниеносно стих, словно электронная начинка смартфона сообразила, что не вовремя подала голос. И вместо раздражающего Федру рингтона послышались положенные обстоятельствами звуки. Спинка кровати принялась биться о стену, ножки заерзали по полу, а шлепки влажных тел перемежались с невнятными криками и громкими стонами. В спальне будущей берегини трона царила любовь, и остальному миру приходилось ждать. Но даже потом, когда прозвучал финальный аккорд, поставивший точку в упоительной игре любовников, никто из них не подошел к телефону, о нем попросту забыли. Федор развалился на огромной кровати, раскинув руки и бездумно таращась в потолок. А Всеведа уютно устроилась рядом, положив голову на грудь любовника и чувствуя себя абсолютно счастливой. В пожилом по меркам люди в возрасте, в объятиях заурядного чела, счастливой, как странно распорядилась судьба. В свое время Всеведа побывала замужем, став вдовой, развлекалась с концами, никогда не чувствовала себя неудовлетворенной, но настоящее счастье обрела совсем недавно. И оно, как, впрочем, и положено, счастью продлилось недолго, да еще и заполучило публичное клеймо «Мезальянс». Как грустно, что нельзя получить все, чего хочется, грустно и несправедливо. «Завтра ты станешь берегиней», — задумчиво произнес Юрий. «Да», – спокойно ответила Всеведа, хотя в груди у нее стало очень-очень холодно, ужасно холодно и мерзко, потому что она поняла, к чему клонит любовник. «А потом станешь королевой». «Выборы будут тяжелыми», – протянула жрица. «Ружена станет сражаться до конца, но, скорее всего, мне удастся оказаться на троне. Честно говоря, я восхищен». «Тебя смущает моя карьера», – вздохнула Всеведа. «Я знаю. Когда мы познакомились, и он сбился, но поскольку женщина ждала продолжения, Федра не мог не закончить. И полюбили друг друга», – заметил тень улыбки на губах любимой и приободрился. «Когда мы познакомились, я увидел прекрасную женщину, немного расстроенную тем, что ее карьера не особенно удалась, но давно переставшую тяготиться этим. Когда мы полюбили друг друга, то и вовсе позабыли обо всем, как мне кажется». «Так и есть, любимый?» «Так и есть». Она была готова разрыдаться, но железа в жрице было больше, чем в терминаторе, и она уверенно держала себя в руках. «А потом...» Юрий грустно улыбнулся. «Потом все завертелось, все изменилось. Прости за то, что не удержалась и воспользовалась обстоятельствами», — прошептала Всеведа. «Такой шанс выпадает раз в столетие. Ты правильно сделала, что не упустила его, потому что иначе бы сгорела изнутри. Ты молодчина!» «Мой ласковый, все понимающий Юра, я горжусь тобой, восхищаюсь тобой, и мне жаль, что я никак не смог помочь тебе», — Федро провел ладонью по волосам любимой. «В этой драке ты была одна. Мы всегда шли вместе, с того момента, как полюбили друг друга. Я всего лишь путался под ногами. Мы всегда шли вместе, Юра», — твердо повторила жрица. «А теперь ты станешь королевой». Всеведа поняла, что слышит эту фразу во второй раз, и в ее глазах появилась тревога. «Что тебя смущает? Королева не имеет права на мезальянс. А между ними случился именно он. Мезальянс, чистый как спирт, без всяких примесей. Их связь была мезальянсом даже в ту пору, когда частный детектив Юрий Федро только начал встречаться с пожилой, по меркам людов, но блестяще выглядящей, по меркам челов, ведьмой из секретного полка. Тогда зеленые решили, что наблюдают лебединую песню угасающей Фаты, и, собственно, так оно и было. Всеведа и Федра ненадолго стали героями анекдотов, над ними любили потешаться в салонах, но через неделю или две дурацкую историю дурацкой любви вытеснили другие новости, о нелепых любовниках забыли. Потом Всеведа совершила подвиг во время злополучной свадьбы королевы Всеславы, приняла из ее рук титул жрицы, и все ждали, что чел уйдет в прошлое, но Юрий оставался. Они проводили вместе многие вечера, почти все ночи, и по зеленому дому поползло нехорошее ворчание. Жрице было позволено гораздо меньше, чем пожилой Фате из секретного полка. А теперь же все окончательно усложнилось. Всеведа готовилась принять титул берегини, стать, пусть и временно, главой великого дома, а там, глядишь, могла сесть на трон. Юрий оказывался совсем не к месту. «Ты боишься, что мы расстанемся?» «Я думаю, что мы расстанемся», — поправил ее Федра. «Мне уже намекали, что твое присутствие во дворце неуместно», — подтвердила женщина. Она так и не избавилась от мерзкого холода внутри. Наоборот, он становился все сильнее, он начал ее пожирать. «Но я ответила, что это не их дело. Рано или поздно намекнут те, кого ты не сможешь заткнуть. Бароны или жрицы», — спокойно ответил Федра. «Люды не потерпят чела рядом со своей королевой». «Ты ошибаешься». Она знала, что лжет. Себе, ему, себе. Она знала, что лжет, что он прав, во всем прав. И потому хотела кого-нибудь убить. Себя. «Мы оба знаем, что я прав». У Юрия чуть дрожали губы. «Увы. Я сломаю традицию», — пообещала Всеведа. «Я на многое пошла, чтобы заполучить корону, и заставлю дом принять тебя». «Ты не изменишь людов. Просто верь мне». Жрица приподнялась, повернулась и внимательно посмотрела на любовника. «Ради тебя я сделаю все, что угодно. Просто верь». «Я верю», — он погладил женщину по щеке. «Я верю и люблю. Вот и хорошо». Всеведа поцеловала Федру в губы, выскользнула из его объятий, встала с кровати, подошла, наконец, к столу, на котором лежала провинившаяся трубка, посмотрела сообщение о пропущенном звонке, удивленно подняла брови, но только хотела разблокировать телефон, как тот вновь зазвонил. «Ожега?» «Всеведа!» — чересчур энергично вскричала секретная. «Всеведа, я!» «Доброй ночи!» — перебила пылкую девушку жрица, поднимая с пола шелковый халатик. «Добрый!» «Мы ждали тебя во дворце!» «Правда?» — конечно, — подтвердила Всеведа, знаком показывая Федре, что разговор важный, но надолго не затянется. «В доме разразился кризис, и мы все на тебя рассчитывали!» «Я чуточку растерялась», — призналась Ожега. «Понимаю. Правда?» В свое время Всеведа расценил высокое назначение молоденькой дуры как личное оскорбление. Все знали, что именно Всеведа должна была стать воеводой секретного полка, но Всеслава решила иначе и нажила себе страшного врага. Все, что произошло потом, стало следствием той лютой обиды. Но сейчас жрица подумала, что не случись того назначения, она так и осталась бы секретной фатой, ненадолго ставшей воеводой. И в ее голосе вдруг зазвучали теплые нотки. «Искренне теплые». «Безусловно, мы на тебя рассчитывали», — Ожега убедительно произнесла Всеведа. Едва не рассмеялась, увидев выражение, которое скроил Федра. «Ты хорошая, сильная фата, но тебе немного не хватает опыта оперативной работы и понимания ситуации. Сегодня произошло много странных событий, и нет ничего удивительного в том, что ты растерялась. Мы все сегодня не в своей тарелке». «Спасибо за твои слова». «Ну что ты? Все хорошо. Спасибо. Где ты?» Ожега всхлипнула. Всеведа решила стать еще добрее. «Дорогая, меня немного смущает твой тон. Мне стыдно, что я оказалась бесполезной в эти трудные часы», — почти прорыдала Ожега. «Спящий, для чего ты это придумал?» Глупенькая Ожега не понимала, что ее единственное спасение — держаться подальше от волчиц уровня Всеведы и Ирины. Глупенькой Ожеге казалось, что она ловко маневрирует, используя обстоятельства к собственной выгоде, и она не понимала, что начинает раздражать окружающих зверей. «Великий дом устоял, а это главное», — ровно произнесла Всеведа, и вздрогнула, услышав следующий вопрос. «Скажи, а Ирина, она действительно совершила то преступление?» «Ему... глубочайшему разочарованию и сожалению. Ирина оказалась замешанной в тех неприятных событиях, причем не с самой хорошей стороны», — ответила жрица. «А почему ты спрашиваешь?» И замерла, не веря своей удаче. «Так получилось, что я знаю, где будет Ирина в ближайшее время», — промямлила Ожега. «Это ведь интересует тебя?» Последний вопрос прозвучал без надрыва и всхлипываний, а спокойным деловым тоном. «Ага. Вот мы и добрались до сути». Всеведа догадывалась, что Ожега позвонила не просто так, и понимала, что предательство сэкономит ей кучу времени и сил. Что же касается самой дуры. «Она заслужила право остаться в живых», — решила жрица. «Будем считать, что нам обеим сегодня повезло». А вслух поинтересовалась. «Что ты хочешь за голову, Ирина?» «Свою». «Какое впечатление, мило, что ты подслушала мои мысли». «Это разумная цена», — кивнула Всеведа. «И ты оставишь меня воеводой секретного полка». А вот этого говорить не следовало. Глупая Ожега не поняла, что уже запросила много, намного больше, чем могла бы получить, и стала жертвой собственной жадности или наглости. В любом случае, Ожега допустила ошибку, однако Всеведа ответила ей спокойно и благожелательно. «Я догадывалась, о чем ты попросишь, и рада, что мы с тобой говорим на одном языке. В эти трудные для великого дома дни нам нужна стабильность и предсказуемость, причем именно секретный полк и его воевода должны показать дому, что все происходит на законных основаниях». «Я это покажу», — пообещала Ожега. «Не сомневаюсь, жрица тоже умела быть деловой. Через пару минут тебе позвонит Градислава, и вы обо всем договоритесь». «Хорошо, я рада, что ты со мной, Ожега. Я всегда буду с вами, ваше величество. Спасибо, дорогая». Всеведа отключила связь, открыла список контактов, намереваясь набрать номер Градиславы, но замерла, почувствовав взгляд любовника, обернулась и посмотрела на Федру. «Что не так? Ты ее убьешь?» — угрюмо спросил тот. Лгать не имело смысла. Ложь оскорбила бы их отношения, поэтому женщина ответила честно и коротко. Да. Потому что Всеслава назначила Ожегу, ее, а не тебя. Потому что Ожега не только глупая, но и подлая, а мне не нравится это сочетание. Ответ вызвал замешательство. Разве они не должны прибегать к тебе и уверять в вечной преданности? Растерянно осведомился Юрий. Я ничего не имею против тех, кто держит нос по ветру, объяснила Всеведа. Я принимаю всех, кто поверил в меня, потому что таковы правила игры. И если завтра Всеслава меня одолеет, они дружно перебегут к ней. Она выдержала короткую паузу, после чего продолжила. Я особенно щедро вознагражу тех, кто пришел ко мне сегодня и придет завтра до того, как будет регулирован вопрос со Всеславой. Но Ожеге, учитывая ее глупость и непрофессионализм, мне было нечего предложить, кроме жизни, но она потребовала большего, а в итоге не получит ничего. Телефон вновь зазвонил, Всеведа посмотрела на экран, удивленно приподняла брови, увидев имя, но прежде чем снять трубку, спросила: «Ты все еще гордишься мною?» «Горжусь и восхищаюсь», — твердо ответил Федор. «Я буду поддерживать тебя во всем и везде, до самой смерти. Я люблю тебя», — тихо произнесла Всеведа и поднесла телефон к уху. Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Ботаническая. 26 июня. Воскресенье. 02:37. В распоряжении каждого великого дома были не только огромные, хорошо защищенные штаб-квартиры и разбросанные по секторам крепости. Кроме них и Навы, и Чуды, и Люды владели небольшими тайными убежищами, предназначенными для оперативной поддержки боевых групп в ходе конфликтов, как затяжных, так и локальных. Здесь воины могли найти необходимые припасы, починить или заменить снаряжение, отдохнуть, подлечиться, а при необходимости занять оборону и продержаться до подхода подкреплений. Количество опорных пунктов определялось только паранойей высших иерархов того или иного великого дома. И чемпионом, разумеется, выступал орден, имеющий подобные мини-базы едва ли не на каждой улице своего сектора. Рыцари любили воевать и азартно готовились к будущим дракам, зорко следя за тем, чтобы их воины ни в чем не испытывали недостатка. Меньше всех укрытий обустроил темный двор. Во-первых, навы редко брались за оружие. Во-вторых, каждая лавка торговой гильдии могла предоставить гаркам необходимую поддержку в любое время дня и ночи, что позволяло не ввергать экономный двор в лишние расходы. Что же касается Зеленого дома, то он ограничился примерно тремя десятками точек, и именно в одну из них направилась Ирина после разговора с Ожегой. Воевода понимала, что сильно рискует, но рассчитывала, что преследователи не ожидают от нее подобной наглости. Да и выхода у Ирины не было, только в опорном пункте она могла заполучить необходимое оборудование и ингредиенты. Выбранное убежище находилось на чердаке многоквартирного дома, и благодаря нескольким последовательным шагам по заметанию следов не вызвало никаких подозрений у человских властей. Коммунальщики считали, что в помещении расположились военные, военные что полиция, полиция что ФСБ, а ФСБ не сомневалось, что половина чердака используется известной телекоммуникационной компанией. Что же касается великих домов, то от их интереса укрытие пряталось под мощной магической маскировкой. Выбрав точку, Ирина какое-то время выжидала, внимательно изучая окрестности, и лишь убедившись, что вокруг нет ни посланников Всеведы, ни подозрительных лакун в магическом поле, направилась к подъезду. Ключ от домофона воеводе не требовался, она знала шифр, а вот пользоваться лифтом Ирина не рискнула и с легкостью взбежала по лестнице до последнего этажа. Затем поднялась еще выше, открыла дверь положенным ей по статусу воеводы дочерей журавля универсальным ключом и вошла в пропахшее пылью помещение. Естественно, убежище опутывало плотная сеть охранных и защитных арканов. Однако Ирина знала, как снять их без отправки сообщения операторам Зеленого дома. Разрабатывая опаснейшую операцию Сардала, воевода предположила, что ей или голему может понадобиться укрытие, и внесла в защиту нескольких опорных пунктов необходимые изменения. И теперь Проявленная предусмотрительность ей здорово помогала. Ирина закрыла за собой дверь, оглядела полки с коробками, простые и оружейные шкафы, рабочие столы, ящики с припасами, магические инструменты и приборы, улыбнулась и потерла руки. «Надеюсь, здесь есть все, что мне нужно». «Никогда бы не подумала, что зеленые расположат убежище на чердаке», – проворчала Инга. «Да еще на чердаке жилого дома». «Почему?» – удивилась Яна. «Какая разница?» «В подвале надежнее», – объяснила рыжая. «Чем?» «Тем, что в подвале. Если маги начнут бить по-настоящему, разницу между подвалом и чердаком ты не почувствуешь», – тихонько рассмеялась гиперборейская ведьма. «Разве что на чердаке все кончится быстрее и без лишних мучений». «Пожалуй», – после паузы согласилась рыжая. «Вот тебе и пожалуй». Они подъехали к дому минут 40 назад и успели засечь Ирину, она как раз входила в подъезд многоквартирного дома. К счастью, активная фаза магического сканирования, которое производила воевода, уже закончилась. И Ирина не почувствовала ни появления наемниц, ни возмущения магического поля, вызванного их маскировочными арканами. Воевода исчезла из виду. Примерно через минуту исчез сигнал ее телефона. Видимо, трубка оказалась в зоне действия скрывающего заклинания. И Яна позвонила Лас-Вегасам, которые подтвердили догадку о том, что на чердаке дома находится секретный схрон людов. «Они там всякое военное и магическое барахло держат», – поведал Доминго, демонстративно зевая в телефон. «Запасы не очень большие, но ассортимент неплохой». «Откуда вы знаете?» – поинтересовалась Яна. «Неужели влезали внутрь?» «Внутрь без шума не влезешь, там хорошая защита». «Тогда откуда?» «Мы сканировали ящики, которые люди таскали на чердак», – объяснил аналитик. «Они, конечно, думали, что все происходит тайно, но не разглядели нашего наблюдателя. Прислать тебе список содержимого?» «Не надо». «Как знаешь». Яна отключила телефон и посмотрела на подругу. Та мило улыбнулась. «Что будем делать?» «Ждать, когда появятся зеленые». А чтобы не было скучно, Маннергейм выпустила на волю три малюсеньких, размером с блоху, следящих устройств, крылатые глаза, и направила их в подъезд. С точки зрения безопасности, блохи были оптимальным выбором. Магической энергии потребляли самую малость, на уровне естественного фона, что делало их незаметными для сканирования. А связь с оператором поддерживали по обычному, не вызывающему подозрений цифровому каналу, легко теряющемуся в потоке блуждающих вокруг пакетов информации. Блохи осторожно влетели в подъезд, поднялись наверх и заняли позиции у двери на чердак. Укромные, чтобы не попасться на глаза, и в то же время удачные с точки зрения наблюдения. На экране планшета появилась дверь в убежище, лестничная клетка и последний перед чердаком лестничный пролет. Связь была отличной. Если же она пропадет, каждая блоха сможет запомнить до 10 минут видео. А если зеленые не появятся? Похоже, этот вопрос не приходил Яне в голову, потому что в ответ она лишь едва заметно передернула плечами. «Может быть, поможем им?» – неуверенно предложила рыжая. «Давай донесем, что воевода здесь». «Анонимно? Естественно». «Да некрасиво как-то», – посетовала гиперборейская ведьма после паузы. Хотя в целом предложение подруги ей понравилось. «А что мы сделали красивого за этот день?» «Спасли Ирину. Теперь используем ее по назначению». «Сидеть в засаде, рассчитывая, что люди сами отыщут воеводу, или ускорить процесс, вызвав охотников?» «В принципе, выбор был очевиден». Но только Яна открыла рот, чтобы согласиться, как рыжая ткнула пальцем в лобовое стекло и улыбнулась. «Вот они! Ну, наконец-то! Интересно, каким образом они узнали, что Ирина здесь?» «Возможно, от ожеги». Маннергейм в первый раз разглядела воеводу секретного полка и указала на нее. «Ирина доверилась ожеге, а та ее сдала?» «Именно так. Какая низость!» Яна выразительно посмотрела на рыжую, но промолчала. Первой к дому подъехала ожега, на взятой в аренду машине, накинув на себя легкий темный плащ и зачем-то черные очки. Впрочем, молодая воевода секретного полка была известна своей молодостью, и поэтому явившаяся минута через три Градислава не удивилась и даже не поинтересовалась, для чего ожега так вырядилась. «Привет!» – встретила ее выскочившая из машины девица. «Воевода!» Фата отвесила почтительный поклон, позволяющий скрыть появившееся на лице презрительное выражение. Как все здравомыслящие воины Зеленого дома, Градислава была крайне низкого мнения об Ожеге, но получила предельно четкие инструкции от Всеведы и держалась с глупой курицей, как с настоящей, заслуживающей уважения ведьмой. «Рада, что с вами все в порядке». «Спасибо, Градислава. Как твои дела?» «Хорошо». «Как в дружине?» «Дружина спокойно приняла происходящее», — скупо ответила Фата, которая не собиралась рассказывать дуре подробности своего руководства главной ударной силой Великого дома Людь. «А в секретном полку с нетерпением ждут вашего возвращения». «Я сегодня же прибуду во дворец. Очень хорошо». Поверить в то, что опытнейшие разведчицы секретного полка скучают по безмозглой красотке, могла лишь безмозглая красотка. И, глядя на Ожегу, Градислава в очередной раз утвердилась в мысли, что Всеслава допустила все возможные ошибки во время своего правления и должна уйти, так или иначе. «Сколько вас?» – поинтересовалась секретная. «Четверо, включая меня», – ответила Градислава. «Но наверх пойдут только Иля и Квета, а Груша подождет внизу». «Хорошо продумано», – одобрила Ожега, но никто из собеседниц не понял, почему она назвала хорошим простейший из всех возможных план. Впрочем, ничего другого от нее не ожидали. «На чердаке расположена точка снабжения 6816», – доложила Иля. «Она считается законсервированной, сообщение о вскрытии не поступало». «Я уверена, что Ирина там», – громко заявила Ожега. «Мы договорились встретиться в этом опорном пункте». «Встретитесь», – пообещала Градислава. «Воевода, поскольку Ирина вас ждет, идите вперед и откройте дверь. Дальше действуем мы». «Хорошо», – кивнула Ожега и направилась к подъезду. Молодая секретная плохо изучила свой полк за то время, которое у нее было, потому что в противном случае она обязательно бы вспомнила, что Илья и Квета служат в бывшей вотчине Всеведы в приказе «Б», занимающемся внутренними делами Великого дома Людь. Приказ «Б» вынюхивал предательство и заговоры, а его сотрудникам не раз приходилось устранять иерархов, способных навредить королеве или Зеленому дому. Его сотрудники не колебались, получив приказ убить своих. А теперь три унции порошка гремучей змеи и щепотку бешеного перца. Пока все шло так, как надо, Ирина вскрыла убежище, изучила обнаруженные в ящиках запасы, убедилась, что нужные ингредиенты на месте, и развернула кипучую деятельность, причем во всех смыслах слова. Воевода поставила на огонь котел, и пока вода нагревалась, составляла рецепт, аккуратно отмеряя необходимые порции магических порошков и снадобий. Некоторые смешивала, некоторые откладывала, поскольку их следовало добавлять не сразу, а в процессе приготовления. Когда вода закипела, Ирина вылила в котел флакон слюны вампира, превратив воду в булькающее желе, и принялась читать заклинания, одновременно забрасывая подготовленные смеси. Для приготовления раствора требовалось не менее 6 часов. Находиться так долго во вскрытом убежище было опасно, но Ирина поклялась довести дело до конца и разобраться с Ардала, и была готова рискнуть. Что же касается голема, то сначала воевода собиралась напугать его, заставить появиться и рассказать все, что знает, а затем уничтожить. Уничтожить в любом случае, потому что проклятая кукла не только расстроила планы Ирины по искоренению предательства, но и убила ее сводного брата. «Ты сдохнешь», – прошептала Ирина, мысленно обращаясь к голему. «Ты обязательно сдохнешь, тварь. Я обещаю». Затем она услышала осторожный стук в дверь, посмотрела на часы, улыбнулась. «Ожега, наконец-то!» и направилась к двери. «И сейчас ничего не сделаем», – изумилась Рыжая. «А чем сейчас отличается от тогда?» – уточнила Яна. «Они убьют Ирину», – объяснила Инга, напряженно наблюдая за тем, как зеленые ведьмы приближаются к дверям чердака. Впереди, разумеется, шла Ожега. Наемницы уже убедились, что именно ей выпала почетная миссия предать Ирину. В шаге за Ожегой двигалась Градислава, а замыкали процессию две ведьмы, судя по внешнему виду, опытные воительницы. Еще одна зеленая оставалась у дверей подъезда. потому как держалась Градислава и ее помощницы, закрывшиеся только от магического сканирования, было ясно, что видеокамеры они не опасаются, и Блохам ничего не мешало снимать происходящее на видео. «Будет драка», — вздохнула Инга. «Надо было больше отправить Блох», — в тон ей произнесла Яна, «на случай, если какую-нибудь собьют». «Тебя волнует только это?» «Разумеется», — наполненные золотом глаза уставились на Рыжую. «Разве ты не понимаешь? Убийство Ирины — это доказательство невиновности Всеславы. Остальные подробности узнаем, допросив Градиславу». «А где же Ирина? Если она не сможет отбиться от этой толпы, то ей вообще не нужно было идти в армию», — хмыкнула Яна и аккуратно подвела одну из блох ближе к двери на чердак. Ирина не забыла просканировать лестничную клетку, обнаружила на ней лишь секретную воеводу, но все равно спросила, кто там. «Ожега. Одна? А с кем мне быть?» Ответила секретная без запинки, спокойно, ничто в ее голосе не вызвало у Ирины подозрений, и поэтому она открыла дверь. «Долго ты собиралась?» «Сама велела привезти артефакты». «Привезла?» «Конечно». «Я тоже не сидела без дела», — улыбнулась воевода дочерей журавля. «Варишь отраву?» «Ага». И только сейчас Ирина заметила, что Ожега до сих пор не переступила порог, точнее, поставила на него ногу, но продолжает стоять. И сразу, точнее, следующей мыслью, Ирина поняла, почему. Не увидела убийц, не почувствовала их присутствие или зарождающиеся арканы. Поняла. И ударила первой. Без подготовки, но сильно, наотмашь. Ирина резко присела и махнула рукой, посылая в коридор сразу несколько эльфийских стрел, то ли 6, то ли 8. Раскаленные молнии шли насквозь плотным потоком. Увернуться от них было крайне сложно, но тем не менее можно. Спасение заключалось в скорости реакции и только в ней. Ожега успела броситься на пол, да к тому же активировала предусмотрительно прихваченный панцирь, создав вокруг себя магическую защиту. Градислава и Квета не успели высунуться из-за стены, оставшись в безопасном укрытии, а вот Иле, которой по плану полагалось ворваться на чердак первой, не повезло. Две стрелы вонзились ей в живот и грудь, а третья угодила в левый глаз. Иля даже вскрикнуть не успела, как стояла, так и повалилась на площадку. «Нет!» Квета бросилась к подруге, но Градислава успела схватить ведьму за руку и не позволила выскочить на открытое пространство. «Стой! Ей надо помочь! Поздно! Спасите!» – завопила секретная воевода. Гадина! Обезумевшая от ярости Ирина позабыла обо всем и принялась бомбардировать Ожегу раскаленными молниями. Нет сомнений, что если бы воевода могла в этот момент мыслить здраво, то поступила бы иначе. Но вместо этого подарила Градиславе драгоценные секунды. «Сдохни, тварь! Сдохни!» Эльфийские стрелы вонзались в панцирь и с шипением таяли, не причиняя визжащей Ожеге никакого вреда. «Спасите!» — вопила секретная. «Помогите! Убью! Градислава, спаси меня!» В этот момент послышался мелодичный перезвон. Котел сообщил, что первый этап приготовления смеси окончен. Ирина быстро оглянулась, и Градислава кивнула. «Сейчас!» Они с Кветой активировали панцири и выскочили в коридор. «Стой! Проклятье!» Ирина наконец сообразила, что потеряла кучу драгоценного времени, сделала шаг назад и тоже закрылась от магических атак. На мгновение возникло равновесие. Все присутствующие спрятались в панцирях, и появилась возможность поговорить. «Сдавайся!» – предложила Градислава. «Я уже пыталась!» – хмыкнула в ответ Ирина, внимательно следя за медленным перемещением Фаты. «Вы решили меня убить. С чего ты взяла?» «Спроси у Собиславы. Ты ее убила. Она напала на меня, получив приказ Всеведы. Это ложь. Не оскорбляй меня, Градислава», — качнул головой Ирина, делая еще один шаг назад. На одном из рабочих столов лежал рюкзак со снаряжением, и воевода хотела до него добраться. «Свидетелей нет, поэтому можно говорить откровенно. Я вам не нужна». «Поцелуй русалки покажет, что я не планировала устраивать бойню в Измайлово, и обвинения против меня рассыплются». «Тут ты права». Градислава рассчитала верно. Она отвлекает внимание Ирины разговором, а Квета выжидает момент для удара. Удерживать в поле зрения двух опытных воительниц Ирина не могла, и шансов на спасение у нее было немного, но он был шанс. и воевода дочерей журавля им воспользовалась. Какое-то время Ирина отступала, всем своим видом показывала, что вынуждена это делать в ответ на маневры недругов. Но в тот самый миг, когда Квета приготовилась атаковать, воевода схватила со стола рюкзак и тут же исчезла, буквально растворившись в воздухе. «Скоростной портал!» — выкрикнула разочарованная Квета. «Он должен быть коротким!» «Понятно!» — Квета схватилась за телефон. «Оператор! Только что был построен портал из точки 68-16. Я хочу знать, куда он был построен. Срочно! Срочно!» А Градислава подошла к лежащей на полу Ожеге. «Ушла?» — тихо спросила секретная. «Ушла!» — кивнула Фата. «Как жаль!» «Да уж, не очень хорошо получилось!» «И в следующий раз она ко мне не обратится!» — вздохнула Ожега и стала подниматься с пола. «А что это значит?» — поинтересовалась Градислава. «Что?» — не поняла секретная. «Это значит, что ты стала совершенно бесполезна», — сообщила Фата. «Что?» Тупость молодой карьеристки действовала на нервы, но Градислава заставила себя собраться и спокойно поведать. «Дорогая Ожега, давно хотела сказать, что презираю тебя от всей души. Ты даже не представляешь, какие гадостные чувства вызываешь у всех профессионалов, вынужденных тебе подчиниться. Ты глупая, истеричная, жалкая дура, незаслуженно поднятая на вершину и предавшая своих благодетелей». «Ты не можешь меня убить!» — всхлипнула Ожега. «Всеведа обещала мне жизнь!» «Во-первых, где ты видишь Всеведу?» — устало спросила Фата. «Во-вторых, я тебя и пальцем не трону. Тебя убила Ирина». «Ирина?» — удивилась секретно. «Ее же здесь нет!» «Какая же ты дура!» — с чувством закончила Градислава, и посланная ею эльфийская стрела с шипением пробила грудь Ожеги. «Квета, пусть пресс-служба сообщит в Тигратком, что мы пытались захватить Ирину, но во время операции потеряли двух воинов — Илю и Ожегу». «Да, Градислава», — Квета посмотрела на раскинувшуюся на полу воеводу и улыбнулась. «С удовольствием». «Не верю своим глазам», — протянула Инга, разглядывая лежащую в луже крови Ожегу и стоящую над ней Градиславу. «Не говори ерунды», — махнула рукой Яна. «Во время войны кадав чуды увлеченно резали друг друга. Да и у зеленых междоусобицы привычное дело». «Да, резали. Да, наверное, привычное». Но Инга привыкла думать о древних расах иначе. Великие дома только кажутся монолитами. В действительности внутри каждого кипят такие страсти, что Достоевский отдыхает. «У навов тоже?» Вопрос вызвал ожидаемую заминку, после чего Яна покачала головой. «Полагаю, навы исключение, но сейчас у них появился серьезный возмутитель спокойствия». «Согласна». Градислава и вторая ведьма принялись обыскивать укрытие, пытаясь понять, что за смесь готовила Ирина, и, видимо, собираясь дождаться следователей Великого дома, оставаться неподалеку было опасно, и Яна приняла решение. «Я отключу блох. Будем надеяться, что их не заметят». И завела двигатель «Мустанга». К счастью, машина стояла в сотне ярдов от подъезда, и оставшаяся на улице ведьма не обратила на нее никакого внимания. «Думаешь, Градислава испугается этой записи?» — поинтересовалась Инга, запуская один из роликов на планшете. С этого ракурса особенно хорошо видно, что она убивает Ожегу. «Думаю, испугается», — протянула Яна, выводя «Мустанг» на улицу. «Но в любом случае хорошо, что у нас появился первый серьезный аргумент для переговоров». Частный жилой дом. Подмосковье. Коттеджный поселок Манчестер. 26 июня. Воскресенье. 02:38. «Уснул, что ли?» «Нет». Сидящий в кресле Артем быстро повернулся, посмотрел на вошедшего в кабинет Кортеса, понял, что ничего срочного у напарника нет, и потянулся. «Почему?» – спросил. «Вид у тебя сонный». «Сериалом увлекся». Молодой наемник кивнул на планшет, на котором застыли герои известного телешоу. «Хочешь, перескажу 17 последних серий? Больше тебя ничего не интересует?» «Что ты имеешь в виду?» «Хотя бы порно», — хмыкнул Кортес. «В нем и то больше смысла, чем в твоем сериале». «Остряк!» Молодой наемник встал, снова потянулся, вздохнул и поинтересовался. «К королеве ходил?» «Там все в порядке», — ответил Кортес, вызывая на экран ноутбука рапорт систем безопасности. «Аэрба спит чутко. Проснулся, когда я в 6 шагах был, а я шел тихо». «Проверял его?» «Ага. Он тот еще боец. Верно. Наемники еще не научились доверять здоровенному сербу на 100%, но относились к нему с уважением и знали, что в бою он не подведет. Только мне показалось, что он очень лично относится к королеве, подумав, добавил Артем. Прямо как Инга. Сильно жалеет. А ты не жалеешь, прищурился Кортес. Мне платят за то, чтобы я ее защищал, напомнил Артем. Так что мне банально некогда жалеть Всеславу. Ну и правильно. Но почему Аэрба так к ней относится? Об этом они могли только догадываться. Может, Аэрбе что-то известно? Неуверенно протянул Кортес. О чем? О том, что заставляет его чувствовать личную ответственность за происходящее. Что это может быть? Рано или поздно мы узнаем. Кортес дочитал рапорт и убрал его с монитора. Вижу, за время твоего дежурства ничего интересного не произошло. Молодец. В том, что ничего не произошло... В том, что ничего не допустил. Все-таки служба в военной разведке сказывалась. Иногда лидер наемников отпускал непонятные штатским шутки. «Всеслава не жилец?» – тихо спросил Артем. Кортес выдержал паузу, едва заметно дернул щекой и мрачно ответил. «Ты, наверное, единственный, кому потребовалось произнести это вслух. Остальным достаточно того, что они понимают». «Без шансов?» «Шансы есть всегда», — не стал убивать надежду вожак. «Всеслава еще может победить и вернуться на трон, но с каждой секундой, которую она проводит в беспамятстве, вероятность такого исхода становится все более призрачной. Сейчас в Зеленом доме заключаются новые договоренности, определяются союзы и обязательства, и когда будет достигнута критическая масса соглашений, Всеслава начнет мешать всем, даже тем, кто ее любит». «Такова жизнь», — вздохнул Артем. «Такова жизнь», — подтвердил Кортес. «А младенец?» Этот вопрос вызвал у командира досаду и раздражение, и даже ярость. «Может, ты перестанешь задавать вопросы?» — спросил Кортес. «С такой редкостью, что Артем замер, раскрыв рот. Ты смотрел новости Тиградкома?» «Нет, не хочу рисковать и светить компьютер в сети». «Вот это правильно. Девочки вернутся и расскажут нам, что и как». Кортес нервно потер подбородок. «Иди спать». «Хорошо». Молодой наемник понял, что напарник накинулся на него, потому что сам не особенно верит в спасение ребенка, замолчал и быстро вышел из кабинета. Кортес проводил его тяжелым взглядом, вздохнул, зачем-то еще раз проверил состояние охранных систем, после чего сел в кресло и запустил на ноутбуке обычный информационный канал, решив посмотреть, что творится в стране и мире. В доме снова стало тихо. А спустя еще 10 минут королева неожиданно распахнула глаза. Полежала немного, умело сохраняя спокойное сонное дыхание, затем отыскала взглядом задремавшую повитуху и уставилась на нее. Секунд через 20 загоска заворочилась, проснулась, увидела, что королева пришла в себя и с огромным трудом сдержала рвущийся наружу крик. «Говори!» Едва слышно прошелестела Всеслава. «С младенцем все в порядке», — в тон ей отозвалась повитуха. «Он жив, здоров и накормлен. Здесь люлька в углу. Принести чуть позже». Они говорили настолько тихо, что даже Аэрба, и в самом деле отличающийся уникально острым слухом и чутким сном, ничего не расслышал. Беседа зеленых ведьм походила на шорох призрачных листьев. «Где мы?» «У друзей. У жрицы Параши? У Кортеса. Сантьяго? Я его не видела. Но это наверняка его затея», — задумчиво протянула Всеслава. «Только князь мог узнать, где меня искать. Только ему доступны предсказания столь высокого уровня. Что с Парашей? Не знаю. Что со Снежаной? С тех пор, как мы здесь, наемники не подпускают меня к устройствам и не позволяют выйти в сеть Тиградком», — пожаловалась Загоска. «Даже телефон отобрали». «Правильно сделали», — королева закрыла глаза. «Ваше Величество», — забеспокоилась повитуха. «Все в порядке, просто я очень слаба». На бледном лбу королевы выступили капельки холодного пота. «Сообщить, что вы пришли в себя?» «Нет, я поговорю с наемниками после того, как наберусь сил». Всеслава передохнула и приказала. «А теперь покажи мне ребенка». В Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 26 июня, воскресенье, 02-39. Как можно отыскать иголку в стоге сена? И не простую иголку, а хитрую, предусмотрительную, которая не хочет, чтобы ее нашли. Получив приказ от Всеведы разыскать беглую Всеславу, и не только приказ, но и средства для его исполнения, оперативный центр Великого дома «Людь» и разрешение тратить столько ресурсов, сколько потребуется, Ванда попыталась решить поставленную задачу в лоб и провела глобальный поиск по генетическому коду. Отклика не случилось. Либо Всеслава использовала кольцо неуловимости, либо находилась в тщательно защищенном месте, например, в штаб-квартире какого-нибудь великого дома. Чтобы убедиться, что не ошиблась, Ванда запустила поиск повитухи и получила точно такой же результат. Значит, девочки, вы очень хорошо спрятались. Девочки, удивилась, услышавшая замечание Ванды Фата Полева, руководитель оперативного центра, вышедшая сегодня на дежурство. Ну, Всеслава еще более-менее подходит под это определение, но Загоск почти старушка. Полева была отличным специалистом, настоящим профессионалом в своем деле, но чувство юмора она лишилась в далеком детстве, вместе с другими иллюзиями. «Я образно», — объяснила Ванда, подумала и добавила, «дело в том, что пока я не знаю, за что браться. Если Всеслава сумела спрятаться от поиска по генетическому коду, то остальные методы она точно исключила». «Нужно подумать», — кивнула Полева. «Очень нужно», — с нажимом уточнила Ванда. Фата Полева относилась к нейтральным офицерам, продолжавшим исполнять свои обязанности, но не выразившим политическую позицию. Большинство специалистов пока выжидали, собираясь принести клятву верности победителю. И Ванде было интересно, как поведет себя Полева в ситуации, когда Всеведе остро требуется помощь. И не просто помощь, а помощь в поиске Всеславы. Но только Ванда собралась предложить Полеве совместно разработать план поиска, как доложили о приходе Лерды, обер-воеводы Черных Морян, и Фата поспешила в переговорную. Небольшая семья кошмарных оборотней, вассалов Зеленого дома, заслуженно считалась одной из жемчужин короны. При необходимости хрупкие девушки накидывали боевую шкуру, обращаясь в здоровенных и необыкновенно сильных монстров, обладающих иммунитетом к магии, и только их невеликое число не позволяло морянам претендовать на звание самой опасной семьи тайного города. Насчет переворота моряны пока хранили молчание. Их лидер, Марика, не появлялась во дворце, и визит Лерды мог означать две вещи. Либо это разведка, либо, как надеялась Ванда, нечто большее. Надеялась и не ошиблась. «Доброй ночи». «Ночь, да, наверное, добрая», — протянула Лерда, черноволосая, с восточными чертами лица девушка, такая тоненькая, что, кажется, толкни, переломится. Даже не верилось, что она способна превратиться в гигантскую бронированную тварь весом под 300 фунтов. «А вот день был так себе. Сложным», — кивнула Ванда. «Непонятно», — уточнила Лерда. «Тебя прислала Марика?» — взяла быка за рога Ванда. «Марика не знает, что я здесь», — спокойно ответила Лерда. «А если узнает, у меня будут крупные неприятности». «Насколько крупные?» «Моя жизнь в ваших руках, Фата Ванда. Я привыкла очень внимательно относиться к тем, кто во всем на меня полагается». «Эти слова дают определенную надежду», — улыбнулась Марьяна. Разговор действительно получался интересным. Лерда почти открыто сообщила, что готова принять сторону Всеведы, невзирая на позицию формальной главы семьи, и оставалось выяснить, какую плату она за это потребует. Впрочем, учитывая, что речь шла о черных морянах, ядовитых и более сильных, чем белые, Ванда догадывалась, что Всеведа согласится на любые условия. «Поговорим о деле», – жестко произнесла Фата, показывая, что увертюра окончена. «Как вы знаете, Марика всегда и во всем поддерживала Всеславу», – сказала Лерда, глядя Ванде в глаза. «Если королева лишится власти, Марика будет разочарована. Не уверена, что дойдет до бунта или междоусобицы, но она станет тянуть с признанием до последнего. «С признанием чего?» – не поняла Фата. «С признанием ее величества Всеведы. Мы так далеко не заглядываем», – не моргнув глазом, солгала Ванда. «Вы высшие иерархи. Вы обязаны вести себя деликатно. А у нас все проще», – усмехнулась в ответ Лерда. «Я и мои подруги видим, кто станет следующей королевой». «А Марика?» «Марика не дура. Тогда зачем ты пришла?» Вопрос был непростым. В начале разговора Ванда решила, что Лерда хочет получить санкцию на междоусобицу и вырезать руководство семьей как неблагонадежное. Но последний ответ Марианы показал, что все не так просто, и Фата запуталась. «Я пришла сказать, что среди Мариан есть те, кто уже принял новую королеву», — откровенно сообщила Лерда. «И нас много». «Это хорошо». «Еще я пришла напомнить, что черные Марианы до сих пор пребывают в ущемленном положении». «Ах, вот оно что!» Теперь Ванде все стало ясно. Кошмарные оборотни были выведены искусственно. И когда Фата Мара сотворила их, белым Марианам была дарована свобода, а черные оказались подчинены браслету мудрой ведьмы. После его утраты черные Марианы перестали контролировать себя в боевой шкуре, в результате чего их статус опустился до уровня животных, а убийство накинувшего шкуру оборотня классифицировалось как самооборона. Черные терпели унижение до тех пор, пока Кортес не уничтожил браслет. После этого Марианы вновь стали контролировать себя. Семья объединилась, но, видимо, условия объединения устроили далеко не всех. «Ты хочешь отделиться?» — поняла Ванда. «Власть в семье оказалась в руках белых», — ответила Лерда. «Я не против Марики. Я считаю ее прекрасным воином и отличным лидером. Но подобное положение не является честным по отношению к черным. Я дважды обращалась к Всеславе с просьбой предоставить нам автономию, но Марика была подругой королевы и оба раза уговаривала ее ничего не менять. И ты решила воспользоваться ситуацией». Ванда предположила, что сделка выгодна и даже пойдет на пользу великому дому, но она не имела права заключать подобные договоры, а Всеведа до сих пор кувыркалась в объятиях чела. Пришлось уводить разговор в сторону. «Ты говоришь от имени всех черных?» – поинтересовалась Фата. «Не от всех, врать не буду, но от большинства, а остальные к нам примкнут. Мне нравится твоя честность. Как я уже сказала, на кону моя жизнь», – напомнил Лерда. «Я верила ее вам, и глупо врать в мелочах. Еще мне нравится твой ум». «Спасибо. Я обязательно донесу наш разговор до Всеведа и сопровожу его комментариями, которые будут тебе полезны», — пообещала Ванда. «Спасибо, Фата. Но я не могу не спросить, на что ты готова ради достижения мечты?» Это был провокационный вопрос. Ванда не заключала сделку. Даже не пообещала ничего. А уже осведомлялась насчет оплаты и фактически предлагала Лерде определить сторону до получения гарантий. Лерда могла отказаться, но не стала. «Многие черные Марианы разделяют мою точку зрения», – медленно ответила она, в упор разглядывая Фату. «Но не все они, к сожалению, готовы чем-то пожертвовать или что-то сделать ради обретения самостоятельности. Я готова. И у меня есть несколько верных подруг, которые пойдут за мной на любое дело». «На любое?» – переспросила Ванда. И Лерда ответила правильно. «На любое дело по приказу королевы Всеведы». «Ради своей мечты?» «Ради справедливости для моих сестер». Тон обер-воеводы стал жестче. «Марианы призваны служить Зеленому дому, и каждый приказ королевы для нас священен». «Я рада это слышать, Лерда», — так же серьезно произнесла Ванда. «Сейчас трудное время, и верные воины Ее Величеству не помешают. Я не знаю, будет ли нужда в твоей помощи, но если будет, я обращусь». «В любое время дня и ночи, Фата, но приказ должен будет исходить от королевы Всеведы, и она должна будет пообещать, что исполнит наше пожелание». «Какой приказ?» «В этом случае любой». Предварительная присяга принесена, И дальнейший разговор потерял смысл. Теперь все зависело от решения Всеведы. Ванда попрощалась с Лердой и вернулась в оперативный центр, чтобы вновь заняться поисками королевы. Честно говоря, у Фаты не появилось новых идей, но на пороге центра Ванду встретила Полева, и ее радостный вид показал, что дело сдвинулось с мертвой точки. «Я придумала!» «Отлично! У меня был серьезный разговор, поэтому я совсем не занималась нашей проблемой». «Фата, ни слова больше. Слушайте меня». Возбужденная Полева увлекла Ванду в кабинет и усадила за стол. «Мы упустили из виду главное. С кем сейчас Всеслава?» «С навами или чудами», — пробурчала Ванда. «Я тоже так думала, но потом решила, что другие великие дома не посмеют открыто помогать Всеславе. Ведь если пойдет слух, что она укрылась в цитадели, то Людь мгновенно потребует ее низложения». «Наемники», — поняла Ванда и едва сдержалась, чтобы не выругаться. Она должна была это сообразить. Она, потому что Полева понятия не имела, что Ерине помогла отбиться гиберборейская тварь. А она, Ванда, знала. И должна была догадаться, что раз Яна помогает Ерине, то Кортес, возможно, охраняет Всеславу. Если Сантьяго решил помочь беглой королеве, он будет действовать с помощью наемников, заявила Полева. А когда Сантьяге нужны наемники, он звонит Кортесу. «Прекрасно!» – поддержала умную Фату Ванда. «Только у этих отморозков хватит глупости и дерзости, чтобы согласиться на подобную авантюру». «Я тоже так думаю», – скромно произнесла Полева. «Ты провела поиск по генетическому коду и убедилась, что все члены команды Кортеса тоже недоступны». «Телефоны недоступны, и выследить их невозможно. То есть такой же тупик, как с поиском Всеславы?» – зло произнесла Ванда. «Не совсем». Полева выглядела довольной, словно выиграла в лотерею. «Пока вы общались с Лердой, пришло сообщение об инциденте в точке снабжения 6816. Градислава пыталась арестовать Ирину, но той удалось скрыться». «Проклятье!» – не сдержалась Ванда. «Потери есть?» «К сожалению», – вздохнула Полева, но тут же улыбнулась. «Однако нет худа без добра, как говорят челы. Узнав об инциденте, я подумала, что Ирину могли сопровождать наемники. Приказала операторам подключиться к человским видеокамерам и обнаружила отъезжающий от Ботанической улицы «Мустанг». Это арендованная машина, но она вполне во вкусе Яны Маннергейм, быстрая и двухместная. В салоне «Мустанга» двое, но камеры не дают четкого изображения лиц. Они используют накидку пыльных дорог». «Я тоже так подумала, и потому уверена, что в «Мустанге» едут наемники». «В любом случае, это единственная зацепка, какая у нас есть», – поразмыслив, произнесла Ванда. «Ни в коем случае не потеряйте машину и не позвольте наемникам понять, что они на крючке». «Не первый раз», – усмехнулась Полева. «И не мешайте им», – решила Ванда. «Хочу посмотреть, что они будут делать дальше».